55. Стандарт жизни надо уметь обойти. Лучшие люди опередили мир тучами отягченный. Хотящий найти новую страну должен не только отбросить все предрассудки, но и войти путем новым. Утверждение жизни надо строить на применении местных условий. Если где есть 100 языков, надо понять 100 психологий. Одно выражение для всех подобно колонне казенного дома. Единство в многообразии дает следствие урожая.